Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Волков. Пластуны Его Величества. Вместо пролога. Председателю Императорского географического общества Его Императорскому Высочеству Николаю Михайловичу. Основная часть экспедиции под моим руководством следовала следом по заранее обговоренному маршруту. Однако никаких следов авангарда нами обнаружено не было. Убедившись, что никто перед нами не проходил, я отдал приказ начать поиски в самом широком районе, однако никаких результатов они не дали. Местные жители никого из посторонних не видели и ничего не слышали о них. После полутора месяцев я был вынужден свернуть поиски. С глубоким сожалением вынужден доложить вашему императорскому высочеству, что авангард экспедиции пропал без вести, и судьба его неизвестна. В составе авангарда находились начальник экспедиции генерального штаба полковник Кречетов, действительный член Императорской академии наук и многих других обществ Мюллер, войска Донского и Саул Буйволов, лейб-гвардии 3-го императорской фамилии стрелкового батальона поручик Бестужев, священник экспедиции отец Александр, войска Донского, урядник Цыганков, приказный Крюков, казак Миронов, казак Ситников, студент Горного института Воздвиженский. В связи с приближающимся сезоном дождей был вынужден свернуть поиски и отправиться в обратный путь. Нижайше прошу при подготовке следующей экспедиции в тот район включить меня в ее состав в любом качестве. Заместитель начальника экспедиции генерального штаба, подполковник Лоскутов, часть 1, дни 1, глава 1. Что это, любезнейший Андрей Владимирович, было? Растерянно спросил Мюллер. Словно не он был профессором, академиком, автором многих работ в самых разных областях, а именно Кречетов. Впрочем, начальник экспедиции не только блистал полковничьими погонами, но и был участником многих дальних путешествий, и являлся действительным членом Императорского географического общества, человеком известным в научных кругах. «Вы меня спрашиваете, Карл Иванович?» Вопросом на вопрос ответил полковник. «Бесовское наваждение», — убежденно пробасил отец Александр и с чувством перекрестился. Широкие ноздри священника хищно раздувались, как будто их обладатель чуял добычу. Черная с изрядной проседью борода батюшки была привычно всклокочена, глаза зорко оглядывали мир из-под густых бровей, отыскивая шутника с рогами и хвостом, устроившего форменное непотребство. Только четвертый человек, Исаул Буйволов, выглядел абсолютно невозмутимым и флегматичным. Подумаешь, туман, ну, фиолетовый, густой, как патока, так что с того? Здоровый, крепкий и внешне спокойный офицер со столь подходящей ему фамилией в ширине плеч превосходил даже крупного священника. Он и на поясе носил клыч, кавказский клинок, раза в полтора тяжелее положенной сабли, причем вытворял с ним такое, словно это была тростинка. «Скажите тоже, батюшка». Мюллер снял пенсне и старательно протер их свежим носовым платком. «Если бы бесовское, тут явно некий природный феномен, который мы имели случай наблюдать и ощущать», тоже вставил Кречетов. Четверо всадников повернули головы назад, туда, где у выхода из ущелья клубился странный туман фиолетового цвета. Из сплошной непроглядной пелены пешком один за другим показались казаки, и каждый из них вел в поводу по паре заводных, тяжело груженных лошадей вдобавок к своему скакуну. Один, два, третьим шел молоденький студент Воздвиженский, взятый профессором в экспедицию, а теперь, по случаю болезни профессорского слуги, помогавший своему научному руководителю в бытовых мелочах. Четыре, пять, последним, шестым, вышел Бестужев, второй офицер их маленького авангарда. Должен же кто-то быть замыкающим, проследить, все ли в порядке, не отстал ли кто в том киселе, что наполнил ущелье. Да не просто наполнил, а явно не давал передвигаться, словно был не воздухом, а жидкостью. Люди и кони выглядели уставшими, будто путь по ущелью продолжался очень долго, только Бестужев продолжал крепиться, старался казаться бодрым, пусть аристократическое лицо было потным, а на щеках чуть пробивалась щетина, и в его взгляде проскальзывало привычное гвардейское высокомерие. В памяти всех было свежо невольное отчаяние, когда лошади встали, не в силах сделать дальше ни шагу, или же просто боясь, и пришлось спешиваться, вести четвероногих товарищей за собой. Хотя, вести, не совсем точное слово. Каждый шаг давался путешественникам с огромным трудом, даже дышать было трудно. Изменившийся воздух не желал проникать в легкие, будто в самом деле полностью изменил привычные свойства. Отец Александр поднимал массивный крест, бормотал молитвы, Буйволов явно порывался стянуть с плеча винтовку, принимая туман за врага и надеясь одолеть его пулей, а что делали остальные было не видно за сплошной фиолетовой пеленой, но вышли. Да и странно было бы отступить из-за какой-то мути. Достаточно с них проводника. Местный житель, подрядившийся проводить экспедицию, увидав творящееся в ущелье, побелел, отказался идти дальше наотрез и все испуганно лепетал на своем языке что-то о происках шайтана, и о том, что попавшие в такой туман сгинут без следа. Никакие уговоры, как словесные, так и с обещаниями удвоить денежную сумму, не помогли, и пришлось уточнить дальнейший путь, и двигаться дальше одним. Кречетов хотел что-то сказать, но его опередил густым басом отец Александр. «Возблагодарим господа за помощь, оказанную нам во мраке». Офицеры и казаки привычно сдернули фуражки. Лишь Воздвиженский скептически улыбнулся, но посмотрел на тоже обнажившего голову профессора, и был вынужден последовать общему примеру. Эх, компания не та. Сплошные держиморды, которым ни в жизнь не понять нормального человека. Если даже Карл Иванович вынужден вести себя среди них точно так же, что остается делать простому студенту, Воздвиженский, может, и сделал бы что-нибудь наперекор, однако почувствовал, не стоит. Хотя бы в благодарность за то, что включили в состав авангарда, они оставили вместе с основной экспедицией позади, но вдруг ушлют, с них станется. Молитва была краткой. Аминь. Пробасил отец Александр, и путешественники перекрестились и вернули головные уборы на положенное место. Туман в ущелье продолжал клубиться, но, оставшись позади, отныне он казался лишь красочным и диковинным зрелищем. Да и только, ничего, развеется, как развеиваются любые туманы. Просто какой-то каприз местной погоды. Вон и небо затянуто хмарью. Ни тучами, дождя явно не будет, какой-то густой дымкой, напрочь скрывающей солнце. За ущельем простор расширялся, узкий туннель превращался в ограниченную скалами ложбину. В полуверсте виднелось озеро, с одной стороны упиравшееся в гору, зато с другой имевшее проход, поросший какой-то травой и кустарником. Водная гладь тянулась куда-то вдаль, и отсюда не было видно противоположного берега. «Странно, вы не находите, любезнейший Андрей Владимирович, проводник ни о каком озере не поминал», — покачал головой Мюллер. «Может, не счел заслуживающим внимания», — отозвался Кречетов. Взгляд полковника оставался пристальным, однако по губам блуждало подобие улыбки, как у человека, неожиданно получившего то, что он и не рассчитывал получить. «Ладно, поехали, после будем разбираться». Кречетов первым легко запрыгнул в седло. В самом деле, часа через два темнеть начнет, то ли ему, то ли себе напомнил профессор, следуя примеру. На коне ученый держался как заправский кавалерист. Опыт. Кречетов мельком взглянул на часы, затем перевел взгляд на небо, где находилось солнце. Понять было невозможно, однако по губам полковника вновь скользнула легкая улыбка. И непонятно было, что послужило ее причиной. Отряд легко тронулся с места, будто только что люди и кони не были измучены переходом сквозь густой туман. Но все действительно чувствовали себя легче, будто сбросили часть веса и хлопот. Впереди был сравнительно несложный путь, долгожданный отдых, и что стоило одолеть несколько последних на сегодня верст. Позади, аккурат в ущелье, раздался грохот. Судя по всему, небольшой камнепад. Люди невольно насторожились, экспедиция шла по горам не первый день, и все понимали, чем чревато подобное. Но грохот почти сразу же стих, и наступила привычная в здешних местах тишина. Только копыта отбивали такт по камням, но эти звуки не тревожили, а веселили сердца. Перешеек то сужался так, что приходилось вытягиваться в колонну, то расширялся, и тогда развернутым строем мог бы ехать не то, что небольшой отряд, хоть полнокровный эскадрон. Обычные валуны или просто нагромождение камней то и дело сменялись языками песка, а те – участками высокой травы, незнакомой даже всезнающему Мюллеру. Попадались даже небольшие кусочки болота, хотя откуда они могли взяться в горах. Изредка из-под копыт выскакивала какая-то мелочь в виде ящериц или совсем уже маленьких грызунов, то есть создание, на которых охотиться не имеет смысла. Впечатление было таким, будто природа решила нарушить собственные законы и сосредоточить в одном месте все, на что способна ее фантазия. Ошарашенный подобным капризом, Мюллер лишь успевал вертеть головой, стараясь, если не объяснить, то хотя бы запомнить все попадавшиеся на пути. Бесконечная и не слишком крутая скала по другую сторону оказалась вся изъедена какими-то норами, да так, что отверстия местами шли плотными группами. Некоторые норы с большим основанием можно было бы назвать пещерами, человек сумел бы войти туда без особых хлопот и сгибания спины, но внутри них царствовала тьма, и лезть, проверять горные убежища никому не хотелось. Само озеро с точки зрения Мюллера нареканий не вызывало. Наверняка где-то текла подземная река, вливавшая в него свои воды и не дававшая пересохнуть даже в довольно жарком климате. Казаки относились к пейзажам гораздо проще. Если и обменивались порою мнениями, то исключительно о том, возможно ли здесь рыбалка. Все-таки рыбы не ели давно, а тут она просто обязана была водиться, и тянула задержаться на вечер у воды, внести некоторое разнообразие в пищу. Озеро же тянулось и тянулось, не столько широкое, сколько длинное, вытянутое вдоль ложбины, и плавно загибающееся вместо со скалами куда-то вправо. Как-то само собой решилось, что привал будет устроен у оконечности водоема. Наверное, сказывалась привычка доходить до некоего промежуточного конца участка, а не останавливаться на его середине. Впереди озеро круто загибалось вправо в полном соответствии с изгибом ложбины. Судя по ощущениям, где-то там должен быть долгожданный берег, а с ним – место привала. Поворот, дорога развернулась едва не под прямым углом к первоначальной, и в самом деле окончании озера, а дальше – вновь сужающееся, но не сильно ущелье. Ехавший впереди Кречетов неожиданно остановил коня, остальные поравнялись с полковником и, не сказать, что казаки были сквернословыми, ругаться, тоже грех и стоит ли усугублять свою судьбу, бог ведь и отвернуться может, когда настанет бой. Однако теперь мат вырвался едва ли не у каждого, кажется, не сдержался даже Мюллер, только никто не обратил на это внимания. Было из-за чего: издалека вдоль ущелья словно шевелилась сама земля, но стоило чуть приглядеться, и земля-то оказывалась змеями, упорно двигающимися в сторону путников. Породу змей разобрать пока было невозможно, однако их было много, просто невероятно много. Столько гадов сразу не видел, наверное, никто и никогда. Змеи ползли, порою перевивались друг с другом, занимали всю ширину ущелья, и была в их движении целеустремленность, неудержимость, каковая, скажем, бывает у идущего на нерест лосося. Люди в экспедиции подобрались неробкого десятка, но при чем здесь смелость? Смерть приближалась к людям в своем весьма отвратительном обличии, и никаких шансов на победу просто не было и не могло быть. Пройти через прущий навстречу живой ковер было делом невозможным, оставаться на месте – самоубийственным. «Исчадие адовы», – провозгласил отец Александр, выставляя перед собой крест, не подействовало. Видно, враг человеческого рода не имел в данный момент к происходящему ни малейшего отношения. «Назад!» — наконец, скомандовал Кречетов. Лошади уже беспокойно пряли ушами, тревожились, чуяли подступавшую опасность и в любой момент могли удариться в панику. В принципе, догнать конных змей не могли, но до головных гадов было уже сотни-полторы сажений, и поневоле хотелось увеличить расстояние. Отступали намного быстрее, чем двигались вперед, да еще поминутно оглядывались, словно опасаясь настоящей погони. Озеро закончилось, и скоро впереди показалось памятное ущелье. Только на этот раз в нем не клубился туман, и выглядело оно вполне благопристойно. «Я вот думаю, может, они тут выводят потомство», — предположил Мюллер. «Может быть, Карл Иванович, но нам-то с того не легче», — вздохнул Кречетов. «Надо искать обходную дорогу», и он с тоской посмотрел на окружающие горы. Вершины стремились ввысь, а люди не птицы, и летать им не дано. Хотя, вроде вон там, в стороне, есть нечто похожее на узкую тропку. Только идет ли она куда-нибудь, или заканчивается тут же на ближайшей площадке, и не видать снизу-то, не видать. Надо было срочно решать, но Кречетов, возможно, впервые в жизни, медлил. Отступать не хотелось, более того, по ряду причин подобный шаг казался прямым нарушением долга, но если горная тропка выведет в тупик, а спуститься будет некуда, то экспедиция, вернее, ее авангард, просто погибнет. «Карл Иванович, куда могут направляться эти гады?» «Очевидно, на озеро», – пожал плечами профессор. «Меня больше удивляет другое, Андрей Владимирович. Я никогда не слышал, чтобы змеи собирались в одном месте тысячами, вернее, десятками тысяч, и совершали массовые миграции. Им же необходимо питаться, опять-таки, откуда их вообще столько в прилегающих районах гор. Мы даже не знаем, одного ли они вида, или разных. Впрочем, Предлагать проверить хотя бы последний вопрос Мюллер не стал. Он порой вел себя словно ребенок, если речь шла о поисках истины. Однако всему есть предел. А не дальше, Кречетов был согласен с оценкой профессора и спрашивал на всякий случай. Вдруг что-то упущено, по ту сторону ущелья, безжизненный участок, напомнил профессор. Он понимал опасения начальника. Вы не волнуйтесь так, любезный Андрей Владимирович. В любом случае ночью змеи передвигаться не могут, а темнота наступит скоро. Да и оторвались мы порядочно. Действительно, согласился Кречетов. Он больше привык иметь дело с иными опасностями, связанными с людьми, и тут многое не пришло ему в голову. В любом случае путь через ложбину на долгое время был закрыт. Еще счастье, или же заступничество Бога, что оказались у озера раньше змей. Опоздай на несколько часов, и вполне вероятно, что экспедиция въехала бы в змеиное царство, и вряд ли подобная оплошность обошлась бы без жертв. Ход мыслей породил новое направление в раздумьях. Допустим, авангард переберется на тропку и сумеет уйти по ней прочь, но ведь скоро сюда прибудет основная часть экспедиции, и ничего не знающий Лоскутов наверняка направится к озеру. Исаул Буйволов возник рядом сразу, будто только и ждал команды. «Петр Антонович, возьмите одного казака и отправляйтесь на встречу с Лоскутовым. Необходимо предупредить его об этом». Полковник замялся, подыскивая определение, однако приличного не подыскал, и махнул рукой. «Пусть соблюдает осторожность, а мы попробуем подняться по той тропке». Офицер посмотрел на указанную командиром тропку и кивнул. «Сделаю, Андрей Владимирович». «Никаких возражений». Исаул был опытным офицером и понимал всю ответственность возложенной на него миссии. Он лишь обернулся к стоящим чуть в отдалении казакам, скользнул взглядом по серьге в левом ухе Ситникова и взглядом подозвал единственного сына у родителей к себе. «Почему я?» – попробовал возмутиться Ситников. Самый молодой из четверки, даже светлые усики едва пробивались на красном по случаю очередного загара лице, он больше всего хотел отличиться. А тут вместо дальнейшего пути возвращения к оставшимся позади товарищам, Ситников завидовал старшим товарищам и не делал из того тайны. Еще бы, на недавней японской войне Крюков заслужил крест, а Цыганков – целых два. Лишь Миронову поучаствовать не удалось, срок службы пришел, когда боевые действия уже закончились, хотя как раз последние о подвигах думал мало, все больше о подарках, которые он привезет молодой жене, лучше не купленных. Денег тратить жалко, а добытых, как и положено настоящему казаку. Буйволов лишь взглянул на казака тяжелым взглядом, напоминающим о том, что приказы не обсуждаются. «Поедем без заводных», — лишь и вымолвил офицер. «Удачи вам, Андрей Владимирович». «И вам», — отозвался Кречетов. Прощаться не стали, твердо рассчитывая увидеться в ближайшее время. Как не стали и медлить. Выигрыш во времени, конечно, хорошо, однако его надо использовать насколько возможно. Ущелье было узким, стены едва не смыкались, и пара камней с добавлением мелочи едва не перекрыла его совсем. Пришлось спешиваться, помогать лошадям перебраться через завал, зато дальше дело пошло лучше. Скалы повернули еще раз, затем, еще и вдруг срослись, превратились в запирающую дальнейший проход отвесную и высокую стену. Что за черт, невольно выругался Буйволов. Свернуть с пути в узком скальном проходе было некуда, и заблудиться казаки просто не могли. Тем не менее, спешившийся Ситников сразу оказался рядом с преградой, принялся ощупывать, будто надеялся, что камень – всего лишь зрительная иллюзия, а на поверку ничего здесь нет. «Скала», – растерянно повернулся он к офицеру, но ведь не столь давно они проезжали здесь в другую сторону. Правда, висел туман, но с ним или без него дорога та была. Буйволов последовал примеру казака, спрыгнул с коня, стал шарить руками по отвесным стенам, перестав доверять собственным глазам. Наваждение не исчезло, напротив, стало более осязательным, реальным. Пути назад больше не было. Глава вторая. Генерал принимал гостей не в служебном кабинете на базе, а в собственном доме, как бы подчеркивая, что официальным лицом, представляющим федерацию, он являлся во время утренних съемок, сейчас же он не более чем простой обыватель, волею судьбы коротающий свои дни на никому толком не нужной планете. Мало ли куда порою забрасывает людей судьба и прихотливые дела, собеседники тоже оказались довольно далеко от мест цивилизованных, и тоже лишь частично по своей воле. Надо отдать должное, дом был довольно уютным, двухэтажным, со спальнями наверху и общими помещениями на нижнем этаже. Мебель отличалась некоторой архаичностью, но даже это придавало определенную пикантность. Для полного уюта не хватало только полной кибернетизации, но тут ничего поделать было невозможно, и отсутствие цивилизованных удобств приходилось заменять живой прислугой. Частично из числа солдат гарнизона, а частично из инопланетников. Но гуаусы пользовались популярностью именно в этом качестве, да их присутствие в жилище генерала говорило об отсутствии у начальника базы ксенофобии и его высоком уровне толерантности, что только показывало хозяина с хорошей стороны. Никого из подчиненных генерал звать на встречу не стал, вполне уяснил намек на конфиденциальность беседы, а сверх того, приятно же будет потом похвастать, что запросто принимал у себя звезду галактического масштаба. Генералов много, но к ним известность приходит редко и крайне ненадолго. Сегодня о тебе поговорили, зачастую по не слишком хорошему поводу, а завтра все напрочь забыли, что служит такой в позабытом гарнизоне, а то и в самой метрополии. Не публичная профессия, как ни верти. Пообщаться вот так, в приватной обстановке, с самой Чейли было действительно лестно. И еще приятнее становилось на душе при мысли о завистливых взглядах, которые неизбежно начнут бросать на своего начальника-сослуживца уже завтра, когда он, наконец, придет на базу. Когда еще выпадет подобный случай? Чейли на данный момент являлась едва ли не самой популярным обозревателем-новоделом. Говорили о ее редком чутье на сногсшибательные новости, и, судя по всему, говорили не зря. На каком бы из людских миров ни случилось нечто незаурядное, выходящее за пределы повседневной рутины, Чейли уже вела оттуда репортаж. Если же учесть, что перемещалась она по вполне понятным причинам на собственном корабле, а любой полет требует немало времени, то выходило, что звезда действительно отправлялась к месту происшествия еще до того, как событие не то что не произошло, но и не наметилось. Зато и слава Чейли была велика, и на всех более-менее развитых мирах ее узнавали при первом же появлении в кубе визора. Здесь, где подавляющее большинство понятия не имели ни о какой технике, дело обстояло, понятно, иначе. Разве что, жители порта и еще нескольких поселений, населенных гражданами Федерации, частью ведущими здесь разнообразные дела, частью находящимися на какой-либо службе или работе, а то и просто заброшенные в безрадостные края прихотливой судьбой, могли оценить всю незаурядность встречи генерала и звезды первой величины. Хотя, надо признаться, мнением тех, кто о существовании Чейли даже не подозревает и предпочитает прозябать в невежестве, начальник базы не интересовался. Какой прок забивать голову суждениями непризнающих цивилизаций дикарей? Гораздо интереснее было другое. Зачем Чейли пожаловала на планету? Перелет корабля стоит столько, что просто так не покатаешься. Нет, кое-какие товары репортеры привезли. Только не за этим же они перли в такую даль. Да и обратились не к мэру, а на базу, что тоже является загадкой. В лоб не спросишь, да и вообще следует соблюдать определенную осторожность в словах. Помощник Чейли, представленный как один из лучших операторов, типичный гом, разодетый так, словно отправился на вечеринку снимать себе партнера, наверняка имеет на одежде пару мини-камер. Запишет, а потом, чего доброго, будет шантажировать. Хотя вид у помощника был еще тот, высоченный, сгорбленный, подобрушившийся на него тяжестью вошедший так, словно каждый шаг давался ему с огромным трудом, а затем предпочитавший даже не сидеть, а бессиленно лежать на гостевом диване. Сразу видно, оператор происходил с одного из центральных миров Федерации, и на планете 09-ки ему было плоховато. Чейли держалась заметно лучше, хотя, как знал генерал из обзоров и новостей, родом она была с Арнахи, 0,85 от земного притяжения. Мейз же явно с мира, где коэффициент не превышал 0,7. Генерал порою был благодарен детству, проведенному на тяжелой планете. Пусть по уровню комфорта она и близко не приближалась к столичным центрам, зато тут он мог чувствовать себя вполне прилично, а не только делать вид, что все ему нипочем. Разговор же как назло вертелся около каких-то пустяков, наподобие кто и с кем сошелся из звездного мира. Нет, это тоже было интересно, но не сейчас. В углу по визору шел очередной концерт, однако на него никто не обращал внимания. Идет и идет себе. Даже не знаю, что послужило причиной вашего визита, признался генерал. У нас на редкость тихая планета. Ничего из ряда вон выходящего. Мейс, тот самый оператор ГОМ, с оттенком жеманности переглянулся со своим патроном, и генерал вдруг звериным нутром ощутил, что случайно оказался в шаге от разгадки интересующей его тайны. «Не скажи, любезный генерал», Чейли не спеша помешала ложечкой великолепный тандлап из запасов хозяина. «Ведь, насколько мне известно, в горах живут какие-то дикари». Начальнику базы оставалось только утвердительно кивнуть. Оператор воспринял кивок генерала так, словно это было подтверждение некоего дотоле неведомого секрета. Мисс хлопнул себя ладонями по коленям и даже весело загоготал. Чейли посмотрела на помощника с неприкрытой снисходительностью, качнула головой и лишь тогда заметила. «Видишь ли, генерал, по некоторым косвенным данным племена в том районе давно находятся на грани войны и в самое ближайшее время обязательно переступит эту роковую черту. Дикари всегда воинственны и не могут прожить без проливания крови». Сказанное звучало логично. В нем был лишь один изъян, сводящий однако на нет все построения знаменитой звезды. Как совершенно точно знал генерал, никаких особых конфликтов среди аборигенов гор в данный момент не намечалось. Разве что, обычные мелочи, бывшие здесь в порядке вещей, захват зазевавшегося соседа в качестве раба, угон десятка другого овец, или чего-нибудь в том же духе. Нет, не то чтобы представители нескольких десятков племен вдруг ни с того ни с сего пылко возлюбили друг друга. Строго говоря, жили между собой они отнюдь не мирно, но мелкие налеты, грабежи, а порою и стычки с несколькими жертвами с той или иной стороны назвать войной возможно было только с очень большой натяжкой. Скорее, неким образом жизни, напрочь чуждым цивилизованным людям, но вполне логичным для дикарей, до сих пор живущим по законам когда-то переселившихся сюда далеких предков. Или, почти по тем же самым законам, если учесть, что за прошедшие века произошла окончательная притирка колонистов к совершенно иному миру, с соответствующими мелкими поправками в мировоззрении, обычаях и прочей ерунде. Кстати, генерал, мы сегодня же собираемся подвесить над предполагаемым районом войны некоторое количество спутников. Да и погонять геликоптеры бы не помешало, как само собой разумеющееся, произнесла Чейли, отставляя в сторону опустевшую чашку. Как ты понимаешь, работа у нас такая, показывать людям самые свежие новости из разных миров. А что может быть более притязательным для зрителей, чем идущая где-то очень далеко война? Разве что, происшедшая где-нибудь гигантская катастрофа. Горящие дома и поля, десятки убитых, угроза голода в результате гибели урожая. Война, ты говоришь, на всякий случай уточнил генерал. Он уже все понял, но все же, и насколько она будет велика, ваших людей не заденет. Разве что, самым краешком, успокоила его Чейли. В остальном же, ты ведь не откажешь нам в некоторой помощи. Наверняка вам известны будущие вожди агрессоров, а заодно и племена, первыми, как говорили когда-то на земле, готовящиеся вступить на тропу войны. Мы бы хотели заранее взять у них интервью, а уж компания в долгу не останется. Мы всегда готовы достойно отблагодарить каждого, способствовавшего получению полезной зрителям информации. Карие глаза звезды Везения смотрели с ожиданием, и генерал медленно кивнул. Не откажу, но у меня плохо с транспортом. Ресурс армейских геликоптеров порядком выработан, а новые нам так и не шлют. На ходу только 4 многоцелевые машины, да и те, сколько полетов выдержат. Геликоптеры у нас есть свои. Все равно нам придется учреждать где-нибудь поблизости временную базу, чтобы меньше терять времени на всевозможные перемещения. Можешь звать меня просто Томом, предложил начальник базы, а затем добавил. Только тут есть один нюанс. При всей своей агрессивности, местные племена никогда не причиняют ущерба полям соседей. Для них это строжайший запрет. Как это? Табу, щегольнул он умным словом. Как и нападение на кого-нибудь на караванной тропе. Дикари, что с них возьмешь? Запрет, говоришь, но ведь любые запреты можно нарушить, в задумчивости изрекла Чейли. Они прекрасно поняли друг друга. Вот только генерал невольно подумал, а что, природные катастрофы случаются по такому же сценарию. Но спрашивать, разумеется, ничего не стал. Как не стал делиться одним из своих планов, по выполнению которого на базе появится и новая техника, и пополнение в людях. Тропа была относительно пологой, но именно, что относительно, для овец или горных козлов она наверняка являлась удобной дорогой, однако для лошадей была нешуточным препятствием. Приходилось тащить каждую из них за собой, затем оставлять на более-менее ровной площадке и возвращаться за следующими. Помимо верховых, в отряде имелись запасные лошади, и в итоге общее их количество превышало число людей. Особенно, после отправки назад Буйволова и Ситникова, время невероятно растянулось, если не остановилась вообще. Но потихоньку ложбина оставалась внизу, а тропка все велась и велась, уходя вверх и в сторону, и конца ей не было. Андрей Владимирович устало выдохнул Мюллер на очередном пятачке, где можно было оставить четвероногих помощников. По часам давно должно бы стемнеть. Кречетов машинально взглянул на часы и сдвинул фуражку на затылок. Если верить хронометру, уже минимум час в мире властвовала ночь. Как-то странно властвовала, солнце не было видно лишь из-за застилавшей небо мглистой дымки, в остальном же было светло. Между тем от гор было далеко даже до столицы империи с ее белыми ночами, не говоря уже о более северных местах. Значит, природа подарила нам немного удачи, чуть улыбнулся полковник. С края площадки можно было увидеть часть ложбины, и Кречетов воспользовался представившейся возможностью. Даже невооруженным взглядом было видно. Вода в озере исчеркана какими-то темными вытянутыми силуэтами, и не требовалось гадать, какими именно. Берег вокруг тоже кишел змеями, и какой-нибудь любитель биологии дорого бы отдал за право разрешить подобную загадку, только офицер любителем не был. И его больше интересовала практическая сторона вопроса, а именно, безопасность дальнейшего пути. «Наши догоняют», — кивнул Кречетов профессору на двух всадников, которые опасливо приближались к началу тропы. «Неужели Лоскутов так близко?» — удивился Мюллер, даже позабыв про ненаступившую в положенное время ночь. «Тогда бы их было намного больше. Но скоро узнаем, Карл Иванович. Нам бы только найти местечко для привала. Площадка, где они сейчас находились, не годилось. От нужды разместиться можно было и тут, но очень уж тесно, еще потеряешь часть животных, и лучше действительно подыскать что-то более просторное». Начальник ничем не выказал собственного отношения к возвращению посланцев. Это само по себе было знаком, дисциплины Кречетов требовал всегда, да и не тем человеком был Буйволов, чтобы нарушить приказ, и тем не менее, темнеть, судя по всему, по-прежнему не собиралось. Подъем стал еще более пологим, перешел в более-менее нормальную тропу посреди камней, и авангард смог пройти по ней несколько верст. Теперь хоть можно было почувствовать себя в относительной безопасности, а подвернувшееся ровное и плоское местечко сулило сравнительно неплохие условия для отдыха. Тут даже с водой повезло, откуда-то из толщи камней выбивался небольшой ручеек, и путники сразу стали наполнять водой все имеющиеся емкости. Рядом с водой имелась какая-то трава, не слишком много, но все-таки пора, и люди, их четвероногие помощники полностью вымотались и для дальнейшего похода были уже непригодны. «Привал», — хрипло выдохнул Кречетов. Уточнять, с ночевкой или нет, он не стал, без того было ясно. Ни у кого уже не оставалось сил даже на приготовление горячей пищи, даже в сухомятку пожевать, и то казалось работой. Впрочем, на часах уже перевалило за полночь. Странно, все еще светло. Странно выглядят ночевки в горах. Вечный символ походного уюта, костер, можно разжечь далеко не всегда, и даже дежурный прохаживается в темноте. Но что поделать, если дерево в иных местах, дефицит. На приготовление обеда хватает, и ладно. Впрочем, сейчас путешественникам было все равно. Усталые люди спали, что называется, без задних ног. С костром, без костра, разницы для них не было никакой. Весть о закрывшемся проходе не произвела впечатления. Все равно требовалось идти вперед, а забивать головы пустыми загадками не хотелось никому. Разве что, Мюллеру, но профессор был просто не в состоянии размышлять, и лишь кивнул, да и уснул одним из первых. Один Кречетов проснулся часа через два после отбоя. Судя по часам, должно было наступить утро, но раз темнота пришла позже, значит, позже должен был прийти и рассвет. Тело устало, требовало отдыха, однако на душе полковника было неспокойно, и тревожные мысли не давали заснуть. Он отвечал за успех экспедиции и за людей, и теперь, попыхивая папиросой, думал, вправе ли бы он втягивать спутников в авантюру, если бы хоть предупредить их заранее. Полковник догадывался о причине несуразиц, только пока был не уверен в догадках до конца. Хоть бы небо, наконец, распогодилось. Но, хмарь, с другой стороны, все тут были добровольцами, и никто силком не тянул. Более того, люди просились в авангард сами, едва узнав о разделении экспедиции. Перед мысленным взором Кречетова проходили недавние картины. Он сразу же наметил себе в спутники Буйволова и Мюллера, и поручил первому взять с собой четверых казаков. И вот тогда-то началось. Первенцем оказался Бестужев. На самоуверенном лице экс-гвардейца сквозь привычную маску человека светского и потому по определению скучающего проглядывало довольно странное выражение. Этакое диковинное сочетание наглости вперемешку с долей смущения. «Господин полковник, разрешите обратиться?» На походе офицеры обходились без чинов, и официальность свидетельствовала о чем-то серьезном, из ряда вон выходящем. «Слушаю». Кречетов был отчасти заинтригован. «Я слышал, будто вы отправляетесь вперед и там». Бестужев чуть замялся, все-таки говорить дальнейшее значило демонстрировать знакомство с секретами, словно они могли быть в небольшой экспедиции. «В общем, позвольте мне с вами». «А собственно, куда, Василий Дмитриевич?» Кречетов посмотрел на подчиненного с демонстративным интересом. «Может, и зря. Надо было бы напомнить Бестужеву про устав, и вообще о том, что хоть экспедиция организована географическим обществом, воинские чины обязаны подчиняться дисциплине. Куда угодно, Андрей Владимирович», — выдохнул поручик. «Надоело ползти, мочи нет, хочется настоящего дела. Тем более, я слышал, будто возможна встреча с некими. В общем, я же английский язык знаю». Это был весомый аргумент. Французским и немецким худо-бедно владели все офицеры и ученые, а вот редким английским. С одним условием: «Василий Дмитриевич, любое мое слово, для вас закон», — предупредил Кречетов. Он помнил, каким образом блестящий гвардеец оказался в позабытых богом краях, и не был намерен потакать всем его возможным выходкам. О том же, что у опального поручика в Петербурге осталась тьма влиятельных родственников, полковник не думал. Сам он привык выполнять порученное дело не за страх, а за совесть, и уж никогда не искал никаких связей наверху. Там, среди канцелярии и дворцовых паркетов, был иной мир, с которым Кречетов, как истинный офицер, не имел ничего общего, да и не хотел иметь. «Слушаюсь». Но прежний самодовольный вид уже вернулся к Бестужеву. Ему всегда везло по жизни, начиная с факта рождения в знатной и богатой семье. Даже ссылка в забытые богом места на время, пока не забудутся прежние проделки, представлялась забавным эпизодом из тех, о которых позднее можно будет небрежно рассказывать в свете. «Вот, помню, был я в экспедиции, и там, дамы и господа», — Кречетов взглянул на него и отчасти пожалел, что согласился взять гвардейца с собой. «Такой вполне может наломать дров, а потом расхлебывай. Но кто еще знает английский? И, опять-таки, офицер должен иметь понятие о дисциплине и верности слову, не то, что иметь, знать на уровне инстинкта. Это же не салон».